Глава 16. Семёново жилище нашел не сразу. Он обитал в одном из многочисленных общежитий для персонала института, длинном бревенчатом доме, разделенном внутри на десяток комнат с общим коридором. Нахожу нужную общагу. Рядом с крыльцом какой-то паренек, затертый телогрейки, пытается с помощью маленького топорика наделать кучу щепы из небольшой чурочки. «Хозяин, не подскажешь, и где тут Семена Игнатова найти?» «Дядь Сёма, так нет его». Хлопчик отрывается от своего занятия и внимательно оглядывает меня с ног до головы. «Он на обход пошедший. А вы ему кто будете, ваш брать? Новый начальник?» «Нет, просто старый знакомый, вот заехал по случаю, хотел повидаться». «Так пойдемте в дом, чего на улице мерзнуть?» Юный дровосек собирает щепки в охапку и идет внутрь, показывая дорогу. Несколько шагов по полутемному коридору и захожу в небольшую, чисто прибранную комнату. Две по-солдатски аккуратно заправленные кровати, стол у окна, состоящий посередине керосиновой лампой, пара табуреток, небольшой шкаф возле глухой стены, полки с разной утварью, в красном углу иконы. «Вы садитесь, ваш бродь, а я сейчас котел гляну и самовар поставлю. Дядь Сёма вот-вот возвернуться должен». Парень, который, скорее всего, тот самый Матюша, уносится по коридору. Не торопясь, еще раз оглядываю комнату. Спартанская простота, ничего лишнего. Электрическая лампочка в простеньком абажуре под чисто выбеленным потолком. На полке какие-то мешочки, жестяная коробка с чаем, горка посуды, накрытая рушником. А возле входа на половичке стоят сапоги и две пары домашних чуней, обрезанных и изношенных валенок. А над ними вешалка, на которой висит какая-то одежка и старая солдатская шинель. Снимаю свою, вешаю рядом, сверху на полку приспосабливаю папаху. Тепло, умиротворяющее совсем по-домашнему, пахнет пряными сушеными травками. Частые шаги в коридоре отвлекают от разглядывания. На пороге появляется давешний тинейджер. Невысокого росточка, худющий, как швабра, темные волосы, чуть оттопыренные уши, глаза пока не разглядел какие, темновато здесь. «Ну, давай знакомиться, меня зовут Денис Анатольевич, а ты, как я понимаю, Матвей?» «Ага, ух ты! Так вы, дядь Семёниным, командиром были?» Парнишка прилипает глазами к моему иконостасу. На лице читает уважение пополам с восторгом. «Он про вас рассказывал, про Тае. Как вы с ним, германца, воевали?» «Ну, раз ты про меня все знаешь, тогда расскажи о себе». «А чего там рассказывать? Сами мы из-под Ковны. Бать Шурником был, упряжь, хомуты да всякую кожаную утварь мастерил». Матвей становится серьезным. Даже вроде как повзрослел парень, а на глазах. «Как германец наступать начал, решили мы уйти подалей. Скарб на телегу погрузили, да и двинулись с остальными. У мамки моей тут, под Москвой, брательник жил, дядька мой, к нему и собрались. В дороге телега сломалась, мы покуда колесо чинили, одни остались, все вперед ушли. Хорошо солдат мимо проходили, подсобили малость. А ближе и к ночи из лесу другие солдаты вышли. Стали спрашивать, кто мы да откуда, да не шпионы ли мы германские. А потом ихний старший сказал, что обыск учинить надо. Они все с телеги поскидывали и дербанить начали. Бать смекнул, что разбойники это. С ножиком на главного ихнего кинулся, да его сзаду штыком закололи. И мамку тоже, чтоб не кричала». Парень на мгновение замолкает, судорожно стиснув челюсти. Потом продолжает прежним монотонно ровным тоном, будто отвечает выученный урок. И только во взгляде проскакивают старательно маскируемые огоньки боли. «Я кинулся ее защитить, а меня прикладом по башке да так, что дух вон. «Извини, Матвей, что душу разбередил. Если не хочешь, не рассказывай». «Я уже привыкший. Столько разов рассказывал. Подобрали меня другие беженцы с ними и пошел до Минска. А потом, где к обозу пристану, где? На эшелоне, чтоб никто не видел. А так все пешком. Добрался до Москвы, пошел по деревням выспрашивать про дядьку своего. Только не нашел. А тут осень началась, дожди, холода. Спасибочки ихнему благородию ротмистру Воронцову. Он тут-то над охраной главный. Разрешил перезимовать, к работе приставил котлы и печки смотреть, харчевать дал в столовой. А еще говорят, что жандармы плохие. А потом я с дядькой Семеном познакомился. У его-то одной руки нету. Так я ему помогал маленько. А он и взял меня к себе жить. Сказал, коль зовешь меня дядькой, так и буду им тебе за место настоящего. А ты племешом будешь, коль захочешь. Но я и согласился. Дядь Сём-то мужик крепкий. Да не все в доме с одной рукой сделаешь. Вот так теперь и живем с ним. Ой, про самовар-то позабыл. Я сейчас, быстро. Матюша снова убегает на кухню, а я остаюсь переваривать услышанное. В коридоре снова слышны шаги, на этот раз, кажется, того, кто мне нужен. Открывается дверь, и на пороге появляется Семён. Поднимаюсь с табуретки, делаю несколько шагов вперед и, повинуясь какому-то внутреннему толчку, стискиваю в объятиях своего бывшего подчиненного. «Ну, здорово, земляк, сибиряк!» «И тебе поздорово, командир!» Тот уже улыбается, оправившись от неожиданности. «К профессору в гости приехал, небось?» «Угадал, и к тебе решил заглянуть, посмотреть, как ты здесь. Да вот, обходчиком служу. Пока зима, через день на лыжи и вокруг по лесу. То ротмистр Воронцов мне службу придумал». «Ты, — говорит Семён, — лесовик-охотник, вот и пробегись, мол, посмотри, как там да что. Нет ли каких следов чужих, аль людишек посторонних?» «Ну, мне Петр Всеславович еще рассказывал, как ты местную охрану стрелять учил». Семён вешает тулуп на вешалку, скидывает валенки и остается в телогрейке, солдатских шароварах и чунях, обутых на носки домашней вязки. «Все подозревает их благородие, что пью». Невесело усмехается Семён. «Да, было одно время, пока культя моя не зажила. По ночам снилось, будто болит она. Пальцы аж огнем горят, а так что... сил нет терпеть. Вот тогда сестричка, которая за мной ходила, видя муки мои, дала спиртику раз-другой. А потом и постоянно носила, пока доктор не прознал. Ах, и выговаривал он ей. Я по-русски так ругаться не умею, как он на своем медицинском языке кричал. Ну, когда повинились, да сказал я, что, отчего да почему, простил. Сказал, мол, людям и хуже бывает, и не глядят они в рюмку-то. А ту бутылку, что у наших стрельцов выиграл, на лекарств пустил. Хвою да траву кое-какую настоял на водке, теперь мажу свою кочерыжку, когда к перемене погоды болеть начинает. Зато опять-таки спасибо доктору. Вон, а с его помощью какую руку мне сделали. Семён показывает торчащую из левого рукава железяку. Два металлических пальца рычага крепятся к поперечине гайками-барашками. Тут и ложку зажать можно, и коль развести железки энти. А даже ружье держать сподручно. А я того мастера, что протез делал, упросил еще на одну хитрость. Во, глянь, командир. Сибиряк оттягивает рукав, у самого крепления протеза откручивает еще одну гайку и, повернув пальцы на четверть оборота, вынимает их из втулки. Их место занимает длинный прямой клинок, заточенный с обеих сторон. Вот так вот, прямо сейчас в бой или в драку. Семён довольно улыбается и поворачивается к Матвею, притащившему пыхтящий самовар. «Вот, Матюш, командир мой в гость пожаловал. Давай-ка дуй в лавку к Фомичу, да возьми там под запись пряников, что ли, каких к чаю». «Погоди, Матвей». Протягиваю парню рубль, игнорируя пытающегося возразить сибиряка. «Вот сейчас дядьку не слушай. Я поглавней его буду. Возьми в лавке пряников да конфет, что ли, и что без дачи». Когда в коридоре затихает топот, задаю Сибиряку самый главный вопрос, которым пришел. «Дело у меня к тебе, Семен, есть, личное и очень важное. В общем, жена у меня ребенка ждет, домой хочет ехать. Только вот опасаюсь я, что она там совсем без охраны будет. Тут случайно узнал, оказывается, в большом почете я у ганцев. Аж 100 000 марок предлагают за мою голову. Вот и думаю, если через нее попытаются меня достать, очень плохо будет. Им-то само собой. Всех паскуд на ленточке распущу. Но вдруг что-нибудь с ней или с детем случится? Этого я себе не прощу. Вот и хочу попросить, чтобы ты приглядел за ней там. Возьмешься?» Семен довольно долго молчит, пристально глядя на меня, очевидно, переваривая услышанное. «Жонку с детем хочешь мне поручить? Самое дорогое. Доверяешь, значит? Если бы не доверял, не просил бы. Мы с тобой не один день бок о бок повоевали. Добро, командир, согласны я, да и должок за мной имеется». Сибиряк отмахивается от меня целой рукой. «Ежели б не ты тогда, не знаю, дошли б мы с Савелием и Платошкой. А и дошли бы, послали б в какой пехотный полк в шей кормить в окопах да зуботычин от унтеров считать. А так повоевали мы с тобой знатно, да кажись, и еще повоюем. Только вот одна заковыка есть. Матюшка, прикипел я к парню-то. Да и он после всех мытарств во мне близкую душу увидел, потянулся. Как я его здесь и брошу? Получится, предам мальца. Так и езжайте вместе. Ты там на людях садовника какого или еще кого изображать будешь. А Матвея мой тесть к себе в мастерские, надеюсь, устроит. Денег оставлю, сколько скажешь». «Не, командир, считай, ты меня снова на службу позвал. А то засиделся я в инвалидах-то. О, а вот и Матюша. Слышь, паря, нам работу важную предлагает. Барышню одну охранять да дитё, когда народится». Семён оставляет мальчишку вникать в смысл сказанного и обращается ко мне. «Я ж его бою учить начал, как ты нас гонял. Кое-чего уже могёт. Так и учи дальше. Там, я думаю, у тебя ещё один ученик найдётся, жены младший брат. Вот обоих и гоняй, да и им сподручней будет. Если договорились, тогда возьми для начала. Кладу на стол 50 000. Бери и не возражай. А то по шее настучу». «Не, командир, тебе под руку попадаться. Трижды дураком надо быть». Сибиряк убирает деньги со стола. «Дядь Сём, а почему трижды?» — встревает в разговор любопытный Матвей. «Потому. Первый за то, что на глаза попал, второй за то, что проскочить мимо не сумел, ну а третий за то, что вовремя не увернулся. И еще просьба к тебе, командир, великая. Возьми нас на пару дней в батальон с друзьями повидаться».